Глава 12. Сверкая кирасой, звеня шпорами, грохоча саблей, как грозовой ветер, влетел в покои князя Иеремии племянник князь Дмитрий. «Дядя, я прибыл за твоим благословением. Война! Коронный гетман с войском вступил в пределы Украины для подавления бунта войска Запорожского». Юный князь пламенел, и было неловко окатить это чистое пламя из обыкновенного ведра. «Ты, разумеется, мечтаешь присоединиться к гетману во главе отряда?» «Дядя!» — зарделся князь Дмитрий. «Я все эти месяцы брал уроки фехтования. Извольте поэкзаменовать меня. Мне известны 12 секретных ударов. Я стреляю из пистолета, из мушкета и даже из пушки. Мне очень нравится стрелять из пушки. Я трижды бился об заклад и трижды выигрывал. Мы можем хоть теперь же попробовать». «Господи!» — думал князь Иеремия. «Еще совсем недавно я отправлялся на Смоленскую войну и горел, как этот мальчик. Ты явишься к гетману во главе сотни, но это будет сотня тяжелой конницы. Она стоит иного казачьего полка». «Дядя!» — не сдержавшись, князь Дмитрий обнял князя Иеремию и тотчас заторопился. «Нужно отдать приказ о сборе, чтобы поспеть». «А где пани Гризельда? Где Мишель? Я хочу поздороваться с ними и попрощаться». «Князь, послушай меня». Иеремия усадил племянника в кресло и сел сам. «Весна, как видишь, запаздывает. Дороги никуда не годятся. Да ведь и воевать-то не с кем. Казаки прячутся на островах. Их еще выкуривать оттуда придется. На днях я получил сведения из ставки гетмана. Потоцкий выжидает. Он отправил к Хмельницкому ротмистра Хмелевского. Все еще может уладиться миром». «Миром?» — князь Дмитрий не сумел скрыть отчаяние. «Но мы с тобой не будем терять времени. Мы устроим боевые учения завтра же. Порох я держу сухим, ибо в нынешнем воздухе мне чудится запах гари. И все же я должен огорчить тебя, князь Дмитрий. Большой войны не будет, а значит, не будет больших побед. Хмельницкий может собрать многотысячную толпу, но толпа не армия. Толпа рассеется при первом же столкновении с нашей крылатой конницей. Впрочем, когда-то надо начинать. Вам повезло, князь, вы с молоду познаете войну». Князь Иеремия вздохнул. Себя он не считал удачником. Королевских войск ему никогда не доверяли. Быть предводителем личного полка – дело частное. «У меня есть план, выполнив который, я положу конец своеволию украинского казачества», — сказал князь Иеремия. «Король пожаловал меня островом Хортицей. Я построю город-крепость, и дикий край станет обжитым. Подумай, князь Дмитрий, в моем войске ты будешь моей правой рукой». Князь Дмитрий потупился. Ему хотелось быть пусть малым человеком, но в регулярной, в настоящей армии. В тот же день к Вишневецким приехала пани Ирена Деревинская. Она устроила все так, что княгиня Гризельда пригласила ее в гости. Разумеется, у пани Ирены было пустяковое дело к князю, да и впрямь для Вишневецкого пустяковое. Пани решила купить в Немировой землю под большой плодовый сад и винокуренный завод. Ханон Михелев голову давал на отсечение, что этот завод станет первым в округе, и все прочие заводики перед ним не устоят. Деньги пани Ирена привезла с собой. Наличные деньги всегда производят на людей хорошее впечатление. И все же, прежде чем говорить о делах, подарила князю инкрустированные дорогими эмалями, серебром и перламутром, великолепное дальнобойное ружье и второе ружье, маленькое, точную копию большого, для князя Мишеля. Князь Иеремия был знаток оружия. Подарок покорил его изяществом и богатством отделки, но более боевыми качествами. А подарочек, ружье малое, и подавно позолотил сердце. Не только не торгуясь, но сбавив на пятую часть предложенные деньги, князь Иеремия продал деревинской столь нужный ей клочок земли, и вечером в гостиной пани Ирена, свободная от деловых дум, покорила всех красотой, умом, непринужденностью. Гостиная, обитая нежно-розовым атласом, струила теплую грусть, свечи горели ровными, длинными языками. Княгиня Гризельда сидела с рукоделием, князь Дмитрий вызвал князя Иеремию сыграть в шахматы, но дважды и очень быстро получил мат. Пани Ирена разглядывала вышивки княгини, искренне восхищаясь тонким вкусом и мастерством каждой вещицы. Особенно ее поразило большое покрывало, на котором в ярких красках бушевал народный праздник. «А уж это непременно украинская ведьма!» — показала пани Ирена на старуху с клюкой. Князь Дмитрий, раздосадованный очередной неудачей, сдвинул фигуры на доске и подошел к пани Ирене. «Неужели вы верите во всю эту нелепицу?» Пани Ирена подняла хорошенькие свои глазки на молодого князя. «Если вы такой храбрый, почему давеча за столом смяли яичную скорлупу?» «Яичную скорлупу? Не помню. Если смял, то совершенно не отдавая себе в том отчета. А что в этом магического? Наши крестьяне никогда не оставят скорлупу целой», — улыбнулась пани Ирена. «В яичную скорлупу колдуны собирают росу для своих чар». Князь Иеремия вдруг тихо рассмеялся. «Когда я был в Нидерландах, то слышал байку. Местная колдунья якобы ездила в Англию как раз на яичной скорлупе. Князь, вы повидали белый свет, а расскажите что-нибудь о чудесном, о невероятном», — подзадорила пани Ирена. «Князь Дмитрий видел не меньше моего, а, впрочем, я однажды нечто мистическое пережил. Все там же, в Нидерландах. Мы сидели, несколько человек, после тяжелого дня, проведенного на военном плацу, грелись грогом и слушали россказни нашего полковника. А он был великий любитель напустить страха на человека. В тот вечер рассказывал он нам про дикого охотника. А охотник этот, между прочим, женского полу. Будто бы в незапамятные времена одна пани, страстно увлеченная охотой, воскликнула перед распятием: «Охота лучше царства небесного». У пани было 24 дочери, и все они в тот же миг превратились вместе с матерью в собак. Души самоубийц, по поверью этих мест, тоже превращаются в собак. И вот вся эта свора мчится по воздуху в вечной погоне за дичью. Когда в дом забегает черная собака и, подойдя к очагу, пожирает горящие угли и золу, знайте, это собака дикой охотницы. Собака никого не трогает, наевшись золы и углей, она выбегает из дому, чтобы присоединиться к своре. Едва полковник закончил рассказ, как в нашу комнату бесшумно вошла огромная черная собака с рыжими глазами. Она направилась к печи. Один из нас закричал и пустил в нее серебряным кубком. Собака гавкнула во весь рык и умчалась диким воем. «Тем человеком был ты!» Лицо у княгини стало белым. «Конечно, я!» — засмеялся князь Иеремия. «А собака была своя, домашняя. Ты всегда такой неосторожный!» — покачала головой в тяжелой задумчивости княгиня. «История действительно странная. А я знаю заговор на любовь!» Разряжая обстановку, весело воскликнула пани Ирена. «Князь Дмитрий, слушайте, может быть, вам пригодится?» «Я слушаю», — сказал князь Дмитрий и побледнел. Вот слово в слово. Пани Ирена прикрыла мохнатыми ресницами глаза и прочитала заговор наизусть. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже наш, помилуй нас. В сыром бару железная пещера, сидит в пещере старый и млад человек, и топит он железную пещеру дубовыми дровами. И как в той железной пещере дубовые дрова разгораются, и жарко, и ярко, и тлеют, и горят, и так бы разгоралась по мне, рабу Божию Христову, по всяк день, по всякую ночь и по всякий час, по мне, раба Божия Христова, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». «Расскажите и вы что-либо», — попросила княгиня Гризельда князя Дмитрия. «Я ничего не знаю, а, впрочем, извольте. Как-то в корчме дорожной слышал я следующее». Князь Дмитрий улыбнулся. «Вы знаете, откуда взялся на белом свете горох?» «Горох?» — удивилась вопросу пани Ирена. «Наверное, оттуда же, откуда рожь, огурцы и всякое растение». «У народа нашего насчет гороха иное объяснение. Горох — слезы Адама. Когда Бог прогнал Адама из рая, Пришлось нашему прародителю работать на земле, чтобы прокормить себя и Еву. Было ему трудно, он плакал, а слезы его оборачивались горошинами. «Народ любит выставлять себя мучеником», — рассердился князь Иеремия. Дверь отворилась, и в гостиную вбежал Мишель. «Я пришел пожелать всем спокойной ночи», — звонко выкрикнул он, останавливаясь посреди комнаты. Княгиня поднялась, поцеловала сына в голову. «Я провожу тебя до спальни». «Спокойной ночи, Мишель», — сказал князь, тоже поднимаясь. Откланялся молодым людям. Пани Ирена взяла с белого в позолоте столика такую же белую, инкрустированную слоновой костью лютню. Посмотрела на князя Дмитрия. «Хотите, спою для вас? Спойте!» Пани Ирена, пощипывая струны, загляделась в потемневшее окно. «Напои вишневую косточку, злато-серебряный дождь. Умирает она от жажды, бьет ее смертная дрожь. Ты любовью своей и жалостью умирающую оживи. Плохое время минет, и в кипени белых цветов соловей пропоет славу любви». «Спойте еще», — попросил князь Дмитрий. «А не пройтись ли нам по парку? Хочется свежего воздуха перед сном». Князь Дмитрий поклонился и подал пане Ирене руку. Весенняя земля, охваченная морозом, ломалась под ногой. Воздух обжигал лицо. Аллея молодых лип была наполнена тьмою, а справа и слева от аллеи истинно серебряное небо обещало не погаснуть до самой полуночи. «Господи!» — думала пани Ирена, слушая, как молодцевато ставит ногу ее спутник. «Господи! Отчего я, которая и умнее, и, наверное, чище и лучше их всех троих, князя и княгини и этого молодого петушка, не имею даже собственного пристанища. Давно чужим стал отчий дом, где властвует помешавшаяся на деньгах матушка. Сколько уж лет приходится жить в арендованных хоромах, во дворцах, оплаченных молодостью? Неужели всеми хлопотами своими не заслужила я такую вот аллею и дом, который светит всеми окнами, ожидая хозяйку с прогулки?» «О чем вы думаете?» — спросил князь Дмитрий. «Ни о чем. У вас такой удивительно теплый голос. Я словно бы погрелся возле него». Князь Дмитрий остановился. «Не вернуться ли нам в гостиную?» «О, нет!» — пани Ирена порывисто устремилась по аллее. «Я не хочу света. Мне хочется плакать». «Плакать? О, не беспокойтесь. Меня никто не обидел. Разве что жизнь. Но жизнь и вас не балует, господина владетельного с громким именем. Как там ваша княжна поживает?» «Не знаю». «Отчего же вы не знаете? Разлюбили?» «Княжна в Стамбуле. Ну вот и у вас теперь слезы на глазах». «Я не знаю, что это такое, слезы», — холодно сказал князь. Пани Ирена звонко и зло рассмеялась. «Нашли чем погордиться. Значит, вы все еще мальчик. Простите меня, князь. Я человек недобрый, вот и теперь мне хочется сделать вам больно, хотя вы ни в чем не виноваты передо мной. Я, князь Дмитрий, бешусь от того, что сама добываю деньги на жизнь, сама выбираю любимых, сама даю им отставку, сама расправляюсь со своими врагами, сама нахожу покровителей. Сама, сама, сама». Она говорила быстро, приглушенно, ускоряя шаги. Остановилась, повернулась к нему лицом, вскинула вверх руки. Мягкие рукава шубы оползли вниз, и на фоне темных лип тонкие руки светились, словно цветы наваждения. Князь Дмитрий потянулся, чтобы взять пани за руку, но пани убрала руки за спину. «Не принимайте меня всерьез, князь. Это приступ жалости к самой себе. У княгини Гризельды муж, человек беспокойный, но как славно она устроила свою жизнь. Вот и я ей позавидовала, бедняжке. Я завистница, князь». Они снова шли по дороге, но уже по инерции. На аллее стало темней. Слева, загораживая небо, возвышалась громада строений. Пани Ирена, шедшая все время чуть впереди, вдруг тревожно обернулась, подала князю руку и сама подалась к нему. «Вы слышите?» «Нет», — сказал он. Они сделали еще несколько шагов вперед. «Вот, слушайте». Пани Ирена замерла. Под землей, совсем близко где-то, пела женщина. Так ветер поет в оставленных людьми жилищах. Ой, шумит гудет, дубравою идет, челонька мать деток ведет. То не цвет бел, сухота бела, то не лист дрожит, а мохнатый червь. Ой, не быть медам, золотым не быть, ой, да нещего пчеле рои роить. Князь Дмитрий больно сжал руку пани Ирене. Я знаю этот голос. Это был тот самый голос, который потряс его прошлой весной. Что здесь? Спросила пани Ирена, указывая на чернеющее строение. Здесь князь Дмитрий вспыхнул. Здесь темница. Вдруг пани осенила. Боже мой, одно время много рассказывали какую-то ужасную историю, будто князь Иеремия собирался казнить девку за воровские письма, а эта девка оказалась невестой палача. Невестой палача? Князь Дмитрий снял шапку, долго держал ее перед собой, уронил, нагнулся, поднял. «Я хотела бы повидать эту несчастную», — сказала пани Ирена. «Может быть, князь Иеремия согласится облегчить ее участь?» «Предоставьте это дело мне», — сказал князь Дмитрий и резко повернулся и пошел, но тотчас остановился. «Простите, нам пора возвращаться, пани Ирена». Колымага, настрадавшись на весенних дорогах, в 10 верстах от Немирова оставила в очередной выбоине оба задних колеса. Уже то хорошо, что стряслась беда на въезде в большое село. По грязи, как по маслу, лошади дотянули колымагу до корчмы. Кучер и трое молодцов, охранявших пани Ирену в пути, занялись ремонтом, а пани Ирена вместе со Степанидой пошли в корчму. Разговор между Вишневецкими, племянником и дядей, случился короткий. Через полчаса после этого разговора князь Дмитрий выехал в Лубны, а еще через час пани Деревинской привели Степаниду и объявили, что лошади поданы. Дверь во внутренние покои оказались запертыми, и пани Деревинская покинула дом Вишневецких, не попрощавшись с хозяевами. Впрочем, все, что было ей нужно, она получила, и даже более того. Отпуская из каземата, Степаниду вырядили в простое, но совершенно новое платье, дали на дорогу узелок с едой и 2 злотых. Не веря глазам своим, не понимая причины своего нежданного счастья, Степанида на пани Ирену смотрела испуганно, от каждого вопроса вздрагивала и вместо ответа затравленно улыбалась. Она не в себе, решила пани Ирена и стала подумывать, как бы ловчей избавиться от этой нечаянной спутницы. Обедали и останавливались на ночь они в корчмах, и пани Ирена, изучив лицо и глаза Степаниды, безумства не углядела, а углядела одну только боль и недоумение. А тут еще, наконец-то, пани Ирена определила для себя, какая ей может быть выгода от несчастной, какая ей может быть выгода от несчастной. И ей уже не захотелось отделаться от Степаниды. Дорога у них была тяжелая и долгая. Пани Ирена не спрашивала больше ни о чем свою спутницу. Ехать молча с человеком, сидя бок о бок, дело несусветное. Пани Ирена, будучи себе на уме, а то и непроизвольно, делилась со Степанидой дорожными впечатлениями. «Ах, какое нынче небо синее!» Или, завидя детишек, вспоминала что-то из своего детства. Сморенная дорожным сном, доверчиво припадала головой на плечо соседки, и поползли по льдине трещины. «Жаворонок!» — воскликнула однажды Степанида. Пани Ирена тотчас велела кучеру остановиться. Женщины вышли из колымаги и смотрели, как полощется в теплых струях земляного духа самая счастливая птаха на свете. Пробужденный весной жаворонок поднимает со сна долы и низины, а встрепенувшиеся люди, заслышав его, покидают хаты свои, чтобы поймать в небе песенку. К сроку жаворонок позвенел, двинулись в душе Степаниды токи страстей человеческих. Однажды перед сном рассказала она пане Ирене горькую повесть своей жизни, рассказала и заснула, как ребенок, посапывая и все вздыхая, вздыхая. Стало им дороги легче. Степанида затеянных пани Ирены разговоров не сторонилась, со своими не навязывалась, Об одном только не хотела говорить, о письмах Хмельницкого. А у пани Ирены с каждой верстой интерес к этим письмам разгорался. Дважды путешественницы видели на обочине перевернутые кареты. Одна из них была обгорелая. В хорошем богатом селе с тремя храмами едва объехали кипящую толпу народа. В другом селе среди бела дня колокол ударил по набатному, хотя пожара не было. Попадались им на дороге какие-то люди, подвое, потрою и по многу. На кибитку они смотрели так, словно прикидывали в уме нечто. Один мужик, встретившись глазами с паней Иреной, глаз не отвел, а склабился непочтительно. Шапок никто не ломал перед панской колымагой. Тревога заползла в сердце пани Ирены, большая тревога, и уже благодарила себя и Бога, что не погнала прочь Степаниду, смотрела теперь на девку, как на охранную грамоту. Корчма под Немировым была просторная, безлюдная. К женщинам вышла хозяйка и подала гороховую похлебку. Степанида, покрестившись на икону, принялась за еду. Пани Ирена и одной ложки не осилила. Она сидела, опершись спиной на побеленную стену, и из-под ресниц смотрела, как уплетает Степанида мерзкое варево. Неодолимая ненависть спазмой сжимала горло пани Ирены. «Хватит жрать!» — закричала она, толкнув от себя свою глиняную чашку. Зеленоватая жижа похлебки колыхнулась, потекла на белый, выскобленный ножом стол. Степанида положила ложку, посмотрела на пани без удивления, но и без страха. В ее глазах не было осуждения, и гнева не было. «Степанида! Степанида!» — шептала пани Ирена звеняще, перегибаясь через стол. «Я тебя из каменного мешка достала, от смерти увезла. Я тебя кормлю и пою. Храп твой по ночам, плач и стоны, терплю. Но ведь и ты должна хоть что-то для меня сделать. Чем же я помочь тебе могу?» — пошевелила Степанида синими малокровными губами. «Скажи мне всю правду про письма, какие ты носила по Лубянщине». «Что же сказать-то? Правду? Есть ли в них сила?» Степанида улыбнулась. Какая тупая, идиотская морда. У пани Ирены голова закружилась, так ей захотелось ударить девку. «Про какую правду-то спрашиваете?» «Не прикидывайся дурой!» — снова закричала пани Ирена вне себя. «Не скажешь, сама из тебя признание клещами вытяну. Вот придут мои гайдуки, так и распластаю на этой лавке. Смотри, девка, я тебе не Вишневецкий». Степанида взяла ложку и принялась хлебать гороховую мазню. «Я опуганная», — сказала она, откусывая хлеб. Степанида доела похлебку, чашку вытерла кусочком хлеба, кусочек съела. «Мужики идут», — сказала она, поглядев в оконце. Толпой ввалились в корчму возбужденные крестьяне. Перекрикивая друг друга, толкались и ругались, но хозяйка корчмы не срабела. Принесла ведро вина. Мужики заняли свободные столы, принялись пить и драть глотки, споря о чем-то бестолково, но страстно. Пани Ирена прислушалась, и смелые глаза ее стали тихими, притулились на краешке стола. «Где же гайдуки мои?» — искала пани Ирена опоры, и тут же пугалась еще больше. «А может, к лучшему, что гайдуки не показываются?» «Спалить их всех разом!» — кричал крошечный мужичонка, потрясая над головой жилистым кулачком. «Запалить легко, потушить трудно!» — возражал ему басом детина с тугой, как бочка, грудью. «Весь город погорит из-за лихаимцев. Хороших людей пожжем. Хмеля надо ждать, хмеля!» — хором кричали мужики. «Чего ждать? Самим начинать надо, тогда и хмель поторопится до нас!» Пани Ирена поглядела на Степаниду и словно оступилась в котел с кипятком. С интересом глядела Степанида на пани. «А ну как она-то меня и распластает на лавке!» Покрываясь мурашками, подумала пани Ирена. «Чего ей стоит сказать мужикам? Возьмите эту и сделайте с ней то, что она со мной хотела сделать!» «Письмо читай!» — закричали братья-близнецы мужику бочки. «Чужие между нами!» — возразил мужик и поглядел на пани. Словно свинцовый ледяной шарик упал из гортани в живот. Пани Ирена заставила себя встать, но уже в следующее мгновение щеки ее пылали и глаза искали глаза. «Я украинка!» — кричала пани Ирена. «Я жду Хмельницкого, может быть, больше вашего. Для святого дела, для святой свободы я ни казны своей, ни жизни самой не пожалею. Вот мой вклад, чтобы можно было купить доброе оружие. Да проколет он панцири, да достанет и уязвит черные сердца». Пани Ирена сорвала с шеи золотой крестик на золотой цепочке, подошла к столу, поцеловала крестик и бережно двумя руками положила на пустое блюдо. Мужики за какую-то минуту успели отупеть, опамятоваться, удивиться и, наконец, заробеть. «Прочитайте письмо Хмельницкого», — отдала приказ пани Ирена, и мужик Бочка покорно прочитал письмо, а пани Ирена, оглушенная током крови по жилам, все слова пропустила мимо ушей и перевела дух лишь в самом конце. «Соединимся, братья, восстанем за церковь и веру православную, истребим ереси и напасти, восстановим золотую свободу и будем единодушны». «За победу!» — воскликнула звонко и молодо пани Ирена. «Хозяйка, ведро вина!» Вино и гайдуки появились одновременно. Пани Ирена одной рукой сунула хозяйке деньги, а другой махнула на гайдуков. «Закладывайте лошадей!» И пошла прочь из корчмы. «Пообедать бы!» — недовольно забурчал кучер. «Гони, пока живы!» — цыкнула на него пани Ирена, дрожащей рукой, отворяя дверь колымаги. «Гони!» И только въезжая в Немиров, поняла, что забыла в корчме Степаниду. Светок черного, набухшего от весенней влаги дерева, падали в черную неподвижную воду крепостного рва шепелявые капли. На крепостных стенах, как паутина, клочьями висел туман. «Сонное царство», — сказала вслух пани Ирена и зевнула. Огромные деревья старого кладбища укрывали древние склепы. И они тоже мыкались, подлечили, хитрили, чтобы добыть почести, деньги, поместье. Подумала и улыбнулась снисходительно. У нее было большое преимущество перед сильными мира, мира минувшего. Она была живая, она была красивая, она хотела впредь жить богаче и щедрей, чем ее родители. Она хотела слуг, драгоценностей, дворцов. Она захотела всего этого тотчас, и слезы горчайшего нетерпения задрожали у нее на ресницах. Ведь все это имеет ценность, когда ты молод, надо спешить, спешить. А на пути к цели, Хмельницкий, можно потерять и те крохи, которые добыты тратой сердца и совести. Возле лавки грустного еврея, носатого, лопоухого, еврейка-мама спорила с еврейкой-дочкой. Мама, не обойти, не объехать, маленькая, красная, охала и причитала, словно ее обобрали. Дочка, тоненькая, как козочка, с лицом удивительно бархатным и матовым, с глазами умницы и печальницы, едва слышно говорила «нет» и трогала рукою нежно-розовую ленту, тогда как мама желала для нее ярко-зеленую или столь же яркую алую. Лавки в торговом ряду были скромные и богатые, и очень богатые. Одни покупатели пришли купить, другие – поглазеть на товары и друг на друга, узнать, что свершилось за ночь в городе и во всем Божьем мире. Были и такие, кто явились на люди, показать лишний раз вошедших в возраст своих отпрысков и заодно свой достаток, а потому одетых, как на королевский прием. Неужели эти люди не подозревают даже, что бочки с порохом подняты из подземелий и фитили зажжены? Думала пани Ирена, озирая с недоумением беззаботную жизнь города. Она вернулась в гостиницу, и тотчас в ее комнату постучал слуга, посланный за Ханоном Михелевым. Ханон впорхнул райской птичкой, залепетал слова любви, но пани ухнула на него ушат ледяной воды. «Я приехала в Немиров, перенеся ужасную весеннюю дорогу, и, заплатив за рискованные переправы кучу денег, приехала с тем, чтобы продать мои заводы в Тульчине». Ханон заморгал глазами. «Пани Ирена, я не понимаю, разумно ли теперь, когда...» «Разумно», — твердо сказала пани Ирена. «Продать я их хочу сегодня же, и, разумеется, выгодно. С каждой лишней сотни вы получите 25 злотых. Позвольте мне сесть, — жалобно попросил Ханон и упал на колени. Что случилось? Вы разлюбили меня. О, я погибаю. Душа моя, я помогу вам воскреснуть. Сядьте. Ханон поднялся с колен, сел к столу. Князь Вишневецкий, владеющий Немировым, продал мне прекрасный земельный участок, о котором вы мне говорили. Я осмотрела его и нашла, что все ваши слова о нем отвечают действительности. Так вот, душа моя, несите деньги, и земля ваша. Я подумал, что вы, пани Ирена, продаете заводы в Тульчине с тем, чтобы развернуть дело в Немирове. Нет, нет, я отказываюсь понимать. Что стряслось, что? Милый Ханон, вот вам моя тайна. Я стала умной и, кажется, излечилась от жадности. Надеюсь, вы оцените мою откровенность. Сколько вы просите за вашу землю? Пряча глаза, спросил Ханон. Не более того, сколько она стоит. Я нашла город Немиров устроенным, а людей его зажиточными. Это значит, что сама здешняя земля рождает деньги. Вступайте к своему кагальному начальству и решите о цене. Ждать я вас буду до полудня. И ради нашего прошлого, одинаково нам дорогого, не заставляйте меня искать других покупателей. Я тороплюсь в обратную дорогу. Мой старичок отбыл по делам в Рим, и я воспользовалась его отлучкой. Ханон снова упал на колени, облобызал у пани ножку, но пани Ирена эту выходку перенесла спокойно. Уже в тот же день пани Ирена могла бы покинуть Немиров, но задержалась еще на сутки. Попросила Ханона найти ей двух людей, на которых можно было бы положиться в случае нападения. Ханон людей нашел. Подсаживая пани в колымагу, он посмотрел на прощание в ясные глаза ее и спросил. «Все дела сделаны, и ничего уже не воротишь. Скажите правду, Ирена, почему вы продали заводы и землю?» Она наклонилась к его точеному мраморному уху и шепнула. «Я боюсь Хмельницкого. Кто это?» «Не знаю, но мы все еще услышим о нем». Колымага рванулась, покатила. «Действительно, кто он, Хмельницкий, этот писатель писем?» — думала пани Ирена. «Почему я боюсь его? Чего я боюсь? Чего я боюсь?» На развилке дорог она велела остановиться. В Польшу или в замок его преосвященства. Вспомнила о тайнике. Взяла себя в руки. «Бежать я всегда успею». Колымага покатилась вглубь Украины, но сердце попискивало, покалывало. А успею ли? Гетман Потоцкий привел на Украину армию. Адам Кисель писал слезные письма. Он увещевал Потоцкого быть осторожным. Ради Бога, не надо войск. Войска обязательно восстановят против себя мирных людей. К чему столько шума из-за какого-то сбунтовавшегося сотника? Адам Кисель писал королю, умолял вернуть Потоцкого из похода. Неразумная горячность какого-либо шляхтича может стать той самой искрой, от которой вспыхнет весь сток. Краковский каштелян, великий коронный гетман Николай Потоцкий, в эти же самые мартовские дни писал Владиславу IV. «Не без размышления и основательного рассуждения двинулся я на Украину с войском вашей королевской милости пана и благодетели моего». Привели меня к этому весьма важные побуждения. Сохранение неприкосновенности и достоинства как вашей королевской милости, так и самого Отечества и его свободы. Казалось бы, легкое дело уничтожить 500 человек-бунтовщиков. Но если рассудить, с каким упованием и с какой надеждой возмутились они, то каждый должен признать, что не ничтожная причина заставила меня двинуться против 500 человек. Потому что эти 500 подняли бунт в заговоре со всеми казацкими полками и со всей Украиной. Хотя я вижу, что этот безрассудный человек, Хмельницкий, не смягчается кротостью. Несмотря на то, что не один раз я посылал к нему, предлагая выйти из Запорожья, обещая ему помилование и прощение его проступков, я посылал к нему пана Хмелевского, ротмистра вашей королевской милости, человека дельного и очень хорошо знающего казацкие нравы, убеждая отстать от мятежа и уверяя словом своим, что и волос с головы его не спадет. Раздраженный этой снисходительностью, Хмельницкий отослал моих посланцев ко мне со следующими требованиями. Во-первых, чтобы я с войском ушел из Украины. Во-вторых, чтобы полковников и всех их подчиненных удалил из полков. В-третьих, чтобы уничтожил управление Речи Посполитой на Украине. И от Хмельницкого приходили письма, но тон их стал иным. «Ваша милость, я не мятежник», — убеждал он ротмистра Хмелевского. «Я бью милости краковскому пану челом и прошу его выйти с войском из пределов Украины, поменять начальных людей, действия которых привели к возмущению, уничтожить все постановления, обидные для казацкой чести». «Так как, ваша милость», — писал Хмельницкий полковнику Барабашу, «хранили королевские привилегии между плахтами жены своей, то за это войско запорожское считает вас достойным начальствовать не над людьми, а над свиньями или над овцами».